Часть третья. Я начал с изучения двух стилей – стиля божественного меча и стиля бога воды. Нападающий божественный меч и защитный бога воды. Но, пап, основываясь на том, что ты говорил, разве не стиль бога севера наиболее сбалансирован? Не глупи. Он просто использует меч для сражений. Это даже не настоящая техника. Понятно. Неужели стиль бога севера действительно так плох? Или просто Пол недолюбливает его? Ну, даже если он ненавидит его, это не помешало Полу овладеть продвинутым уровнем мастерства в этом стиле. Рудеус, ты обладаешь большим талантом в магии, но нет никаких препятствий к параллельному изучению техник меча. Ты вполне сможешь стать магом, способным при необходимости противостоять даже атакам стиля божественного меча. Как? Магический мечник? Магический мечник – это мечник, способный использовать магию. У тебя же все наоборот, так? И в чем разница? Неважно, лежит в основе обучения мага или воина. Магический мечник остается магическим мечником. В конце концов, в основе продвинутых техник меча лежит та же магия. Проблема в том, что Пол применяет ее неосознанно, например, чтобы укрепить свое тело, и потому не может обучить сути этих приемов. Похоже, придется доходить до всего самому. Но справлюсь ли я с такой задачей без посторонней помощи, только с самостоятельными тренировками? На самом деле, ты ведь ненавидишь тренировки с мечом, верно? Спросил меня Пол с глубокой печалью после того, как я впал в раздумья. В конце концов, меня оценивали как очень одаренного мага. Похоже, Пол все это время переживал, хочу ли я вообще учиться у него. Похоже, меня опять не так поняли. Я не недолюбливал уроки фехтования. Просто учиться у Рокси мне нравилось куда больше, чем до изнеможения прыгать по двору в компании потного мужика. Все-таки я довольно домашний тип. Но суть-то была не в том, что мне больше нравится. Раз уж я решил прожить жизнь в этом мире всерьез, я приложу к этому все усилия, неважно, магия это или фехтование. Нет, вообще-то я надеюсь достичь в мастерстве меча таких же успехов, как и в магии. Похоже, мои слова тут же вернули Полу хорошее расположение духа. Счастливо кивнув, он взял тренировочный меч. Прекрасно, тогда давай начнем немедленно. Атакуй! Он такой простодушный парень. Магия или фехтование? Я не уверен, на чем же мне больше сосредоточиться. Если честно, это не так важно. Да, папа. Но это неплохо быть хорошим сыном для своих родителей. Возвращаясь в прошлое, я заставлял родителей волноваться до самой их смерти. Если бы я проявлял больше уважения и заботы, меня бы не вышвырнули из дома в конце. Так что уважение и забота о родителях очень важна. Конец третьей части.